Глава 18. Под маской доброй улыбки прячется демон. Ладонь осторожно накрыла его затылок, и в следующий миг Хань Цзише почувствовал теплую пульсацию, от которой закружилась голова. Однако это не ощущалось как нечто плохое или тревожное. Наоборот, энергия, которая осторожно охватывала его голову, спускалась по затылку вдоль позвоночника приятной щекоткой. Хань Цзише впервые за долгие дни позволил себе вздохнуть с облегчением. Тяжесть на сердце потихоньку растворялась, уступая место поразительному, по-настоящему волшебному умиротворению. «Ты ведь и так понял, кто я». Голос Шу Дуньжу прозвучал мягко, намного мягче, чем обычно. Понял ли? Честно говоря, Хан Цзише мало что понимал. Он лишь догадывался о том, что могло быть на самом деле. И, чувствуя, как ладонь сползла к его шее и опустилась на плечо, ее обладатель обошел его и встал лицом к лицу. Хань Цзише не сразу поднял взгляд. Его не покидало чувство неправильности происходящего, будто он продолжал носиться по пепелищу, тщетно пытаясь выбраться из этого кошмара. Наконец, он посмотрел на Шу Дуньжу. «Я все еще понятия не имею, кто ты, но хоть угадал, что ты женщина». Перед ним стоял уже не тот улыбающийся молодой ученый, в глазах которого светилась жизнь, а на щеках алел румянец. Интуиция не подвела Хань Цзише. Все же за грамотно составленным магическим образом скрывалась женщина, которая разительно отличалась от привычного Шу Дуньжу. В некоторых чертах все же угадывалось сходство, но от своего мужского образа ее отличали пугающая бледность кожи и острые кончики ушей, проглядывавшие сквозь длинные волосы. Глаза, горевшие золотом, разрезал тонкий вертикальный зрачок, а на нижнюю губу чуть надавливали маленькие клыки. Удлиненные ногти, покрашенные черным, и вовсе напоминали коготки. Хань Цзише внимательно смотрел на нее сверху вниз, разглядывая утонченные правильные черты лица и не находил в них изъяна. Длинные серебряные серьги в ушах и заколка с кисточкой напоминали струю дождя, скатывающиеся под черной глади волос. Легкий макияж только сильнее подчеркивал красоту, будто мертвого тела. «Ты очень красивая», — сказал первое, что пришло в голову Хань Цзише. «Но выглядишь не как человек. Ты демон?» Шу Дуньжу невесело улыбнулась. «Я не хотела становиться демоном. Так получилось». «А почему ты притворяешься мужчиной? Это ведь магия какая-то». Одарив его снисходительным взглядом, Шу Дуньжу аккуратно взяла его под руку, почти невесомо касаясь плеча, и повела по тропинке. К счастью, дорога стала шире. Идти стало удобнее, и они шли все дальше и дальше, следуя за шумом реки. Как и сказала эта достопочтенная, она ищет одного человека. Этот человек стал для нее очень близок. Именно благодаря ему она смогла понять себя и вырваться из оков собственных страхов. Ты говоришь загадками. Потому что этой достопочтенной не хочется открывать душу малознакомому человеку. По-доброму пожурила его Шу Дуньжу. Но раз мы обещали помочь друг другу, то я поделюсь с дорогим Хань Цзише своей историей. Я была обычной заклинательницей, недоброй, конечно, и ставшей достаточно могущественной из-за Юньсяо. Юньсяо? Скажем так, он не совсем человек или заклинатель. Он служил могущественным созданием, которые в какой-то момент бросили его, обрекая на вечное забвение. Я нашла его и заключила с ним договор. Он стал моим оружием, моим мечом и щитом, а я пообещала ему однажды отомстить. «Вы ищете человека, который причастен ко всему этому?» «Да, отчасти так», — вздохнула Шу Дуньжу, перейдя на совсем медленный шаг. «Знаешь, мир, в котором я жила, устроен совсем иным образом. Небожители сидят на небесах, заклинатели стремятся к бессмертию и возвышению, а в низшем мире бездны обитают демоны. Ты совсем из другого мира». Из мира, где просто существует энергия, и после смерти все существа становятся с ней едины. Прекрасный мир. Не такой уж и прекрасный. Грустно заметил Хань Цзише. Каждый мир одинаков, если тебя послушать. Кто-то правит большинством, решая чужие судьбы. Но вы становитесь свободны после смерти. И ваши поступки при жизни не определяют, кем вы станете в следующей. Не могу сказать, что это преимущество. Скептически произнес Хань Цзише. «Так кого вы с Юньсяо ищете? Ты сказала, что это дорогой тебе человек». Этот человек тоже служил богам. Мы с ним сблизились, но наши пути разошлись. Каждый выбрал свою дорогу. Тем не менее, мы встретились вновь, и тогда я стала куда более сильной, как и Юнь Сяо. Но эта сила далась мне непросто, как власть и влияние, к которым я стремилась. Моему другу это не понравилось, но он не стал меня судить. Все же мы прошли через многие трудности вместе. Он стал чаще видеться со мной, даже в чем-то помогать, чтобы избегать кровопролитий. А потом о его вылазках и моих деяниях узнали небожители. Заметив, что Шу Дуньжу погрустнела и стала мрачной, Хань Зише предпочел не торопить ее с продолжением рассказа, а молча дошел до конца тропы, обрывавшейся у широкой бурой реки. Горизонт скрывался в густом тумане, поэтому оказалось трудно судить, насколько широкой она была. Плакучие ивы, словно пропитанные грустью и безнадежностью этого места, склонялись над берегом, утопая в легкой дымке. Оглянувшись и найдя поваленное дерево, Хань Зише подвел к нему Шу Дуньжу, и они присели, слушая шелест набегающих волн в звенящей тишине. «Боги не менее жестоки, чем демоны», — промолвила Шу Дуньжу. «Они не прощают повторных ошибок, как не простили моему другу то, что он вмешивался в людские дела, оказывая мне поддержку. Даже за один только контакт с миром живых, даже за встречу с бессмертным мастером, небожитель мог понести суровое наказание. А учитывая, что я была далеко не безобидной смертной, так еще и подчинила Юнь Сяо, которого также когда-то покарали боги». Тонкие пальцы сильнее впились в плечо Хань Зише. Он молчал и с тоской наблюдал за тем, как на бледное лицо Шу Дуньжу легла тень уныния и злости. Однако ее голос оставался ровным. «Какой бы силой я ни обладала, она не сравнится с мощью небожителей. Они убили моих последователей, моих близких и... меня. Только благодаря связи с Инь Сяо, точнее его поразительному стремлению к жизни, я сохранила свою душу, которая стала маленьким огоньком на цепи у своего же подчиненного», — криво улыбнувшись, сказала Шу Дуньжу. «После этого мой трусишка Юнь Сяо стал довольно смелым, на протяжении долгих десятилетий чувствуя себя хозяином своей госпожи. Но если бы я действительно умерла, умер бы и он. Так что ему ничего не оставалось, кроме как помогать мне восстанавливать силы. Я потеряла тело, но моя душа не просто набирала сил, она менялась, пропитываясь злобой. Потребовалось 400 лет, чтобы я стала той, кого ты видишь сейчас перед собой. Демоном?» — осторожно предположил Хань Зише, опасаясь задеть или разозлить собеседницу, но та только кивнула. «А ваш друг, значит?» «Желание отмщения стало для нас с Юнь Сяо общей целью. К тому же я узнала, что за помощь мне моего друга наказали заточением в Диюе на 1000 лет. И это одно из жесточайших наказаний для любого небожителя. Быть низвергнутым и сосланным в особое место на 9-м судилище. Все следы вели сюда. И вот я здесь». «Что ж, теперь понятно, почему за этой парочкой гонялась Ди Хухо. Но учитывая, что та не предпринимала по-настоящему серьезных мер, выходило, что погоня держалась в тайне от высшего руководства». Хань Зише с сомнением смотрел на Шу Дуньжу, представляя, какой она была до обращения в демоницу. Вряд ли такую женщину можно сравнивать с тихим лесом, но она наверняка обладала красотой и волей, способными покорять города. В манере тихого леса с китайского идеал женского очарования и прелести. Настоящая Дзинвэй, решившая засыпать море по крупинке с особой осторожностью и обманчивой улыбкой на губах. Дзинвэй засыпает море. С китайского — образное значение бесконечной жажды отмщения, упорство в достижении цели. Существует легенда, в которой императорская дочь играла на берегу Восточного моря во время шторма, и одна из волн смыла ее с берега. После смерти девушка превратилась в маленькую птичку, которая так сильно ненавидела море, что решила его засыпать. Каждый день Дзинвэй носила в клюве веточки и мелкие камешки с западных гор и бросала их в Восточное море. Не то что Хань-И, которая пригнала бы все грузовики с песком в стране и отомстила бы с размахом под торжественный бой барабанов. Воспоминание о Хань-И моментально сбило игривый настрой. О Губао заботился помощник лекаря Ли. Рядом с Хань Зише находилась демоница, наверняка обладающая немалой силой. Но кто позаботится о Хань-И? Кто спасет ее? «Зачем тебе помощь обычного человека?» Решив зайти издалека, поинтересовался Хан Цзише, посмотрев на бурые воды. «Допустим, Юнь Сяо хотел использовать кого-то из нас, чтобы избавиться от тебя. Впоследствии. Но сейчас-то зачем тебе мне помогать? Ведь не из-за Хань И, которую ищет твой мрачный помощник. Потому что в девятое судилище намного сложнее попасть незамеченным. Тут никакие заклинания не помогут. Но может помочь обычный человек». Шу Дуньчжу ответила так быстро, что Хан Цзише почти поверил, что за этим ответом не скрывалось никакого подвоха. Живя в семье Хань, он научился не доверять людям, даже не всегда верил на слово Хань И или своим родным. Тем не менее, он рассчитывал получить искренний ответ, и его затянувшееся молчание как нельзя лучше говорило об этом. «В девятое судилище никому нельзя заходить, кроме грешников, которым следует понести наказание за свои грехи. В девятом судилище не только измываются над людскими душами, но и держат в заточении особо провинившихся небожителей или опасных демонов». «Ты что, решила, будто я должен быть наказан именно в девятом судилище?» — скептически уточнил Хан Цзише. «Нет. Все, на что хватит моей силы, это спрятать свое присутствие на первое время, но не освободить моего друга. Его удерживают особые цепи бессмертных. Они чем-то похожи на кандалы, которые надевают грешникам и преступникам взамен деревянных колодок». Подумав мгновение, Хан Цзише предположил. «То есть? Если я не должен попасть в девятое судилище, то эти деревянные колодки с меня снимут раньше, и я должен попасть сразу в десятое судилище, чтобы выбраться отсюда? Как только с тебя снимут колодки, ты станешь невидим и свободен от влияния Диюя». Задрав рукав одеяния, Шу Дуньчжу обнажила тонкую бледную руку с деревянным браслетом на запястье. «На самом деле, мне ничего не стоит снять эту деревяшку. Но тогда к ванам сразу попадет донесение, что некой душе на их земле удалось разбить оковы. А такое под силу только бессмертному, небожителю или демону». «Все равно не понимаю, зачем вам я, если вы можете попасть в девятое судилище, не привлекая внимания?» «Потому что оковы бессмертных сможет снять только обычная бессмертная душа». Наконец, перестав смотреть куда-то вдаль и обернувшись, Шу Дуньчжу нежно, с грустью улыбнулась и заглянула ему в глаза. «Не буду утаивать, что это опасно. Но мне действительно требуется помощь. И раз так получилось, что госпожа Хань теперь помечена Юнь Цяо, если поможешь нам, я уговорю его снять метку с госпожи Хань. Он должен знать, как это сделать». «Должен? Но ты не уверена. Извини». Отвернувшись, тихо вздохнула Шу Дуньчжу. «Ты хороший человек, и мне не хочется врать тебе». Это определенно подкупало Хан Цзише. Ему куда проще было поверить в искренность человека, который хотел получить от него что-то взамен, а не прятать острый нож за улыбкой. К тому же, когда о помощи просила девушка, пусть и демоница, сердце невольно отзывалось желанием совершить благородный порыв, граничащий с глупостью. Зачастую девушек намного проще впечатлить, чем мужчин. Но чем можно удивить такую необычную особу, как Шу Дуньчжу? «Слушай, а этот твой друг, он тебе просто друг?» «Ой, не доведут его до добра заигрывания с красавицами. Вот не доведут». Не успел Хан Цзише пожалеть о сказанном, как Шу Дуньчжу посмотрел на него с такой тоской и снисхождением, отчего его щеки залились румянцем от стыда. «Сколько тебе лет, Хан Цзише?» 23 уже». «А мне почти 500 лет. Ты слишком маленький, совсем дитя. Зато красивый, и мне нравятся женщины постарше». «Я мертва». «Так ведь я тоже?» «Я демоница, а твой срок закончится на 10-м судилище Диюя». Спокойно вздохнула Шу Дуньчжу, поднимаясь с поваленного дерева и освобождаясь от рук собеседника. В тот же миг ее образ исказился, вернув облик знакомого молодого ученого. Подумав долгий миг и с любопытством присмотревшись к спине Шу Дуньчжу, он поинтересовался. «Та женщина, Ди Хухо, сказала, что отследила вас по духовной энергии. Разве смена обличия не использует эту самую энергию?» «Если ты боишься, что нас отследят, то не стоит». Обернувшись, отозвалась Шу Дуньчжу более низким голосом. «Я позволила тебе увидеть себя только благодаря прикосновению. Это слишком тонкое колебание духовной энергии». Потерянно кивнув, Хан Цзише не торопился подниматься с места. Да и Шу Дуньчжу тоже никуда не уходила, в задумчивости наблюдая за густым туманом, повисшим над водой. И тут в голове созрела неожиданная, Даже обнадеживающая догадка, отчего Хань Зише аж подпрыгнул с места. Откуда берет начало эта река? Это не река. Не река? Качнув головой, Шу Дуньжу продолжила. Юнь Сяо неплохо знает устройство Ди Юя из-за своего необычного происхождения. Но эти знания доступны как демонам, так и небожителям. Ди Юй — это отдельное от неба и бездны царство, омываемое водами нечистот, которые пронизывают его судилища, словно нити полотно. Значит, как бы отчаянно он не цеплялся за ложную надежду, Хань Зише старался быть реалистом. Шумно выдохнув и сжав кулаки, будто от этого зависел исход разговора, он уточнил. Получается, река, которая была в четвертом судилище с подвесными мостами, выходит сюда? Или куда-то еще? Внимательно присмотревшись к нему, Шу Дуньжу потупила взгляд и быстро сообразила, что не давала ему покоя. Хань И ведь упала в эту реку. На землях судилища она не может умереть. И даже если с ней что-то случилось, раны бы затянулись. И тогда бы ее снесло течением, но куда? Из судилища? Я понимаю, к чему ты клонишь. Серьезным видом отозвалась Шу Дуньжу. Воды, омывающие судилища, необычны. Это вовсе не лазейка для грешников, а скорее новое испытание. Отвечая на твой вопрос, да, госпожу Хань могло вынести в открытое море нечистот, но... Она помрачнела. В море нечистот водятся жуткие твари. Бывают случаи, когда грешникам удается выплыть на землю судилищ, и раньше там можно было укрыться от испытаний конкретного судилища. Но последние столетия в Диюе промышляют охотники за головами, которые зачастую вылавливают таких вот умников и продают работорговцам. То есть? Побледнел Хань Зише, едва удержавшись на дрогнувших ногах. Хочешь сказать, что раз вы не почувствовали Хани в четвертом судилище, она либо попала в открытое море, либо оказалась у охотников за головами, либо ей повезло вынырнуть на берегу пятого или третьего судилищ. Хотя везением это вряд ли можно назвать, потому что берега моря огибают территории судилищ. От этой новости, причем произнесенной столь обыденным тоном, у Хань Зише закружилась голова. Надежда на спасение Хань И рассыпалась, подобно песочной фигуре, ускользнула из пальцев, подобно туману, и наполнила его глубоким ужасом. Поддавшись слабости, он обессиленно рухнул на колени, уставившись перед собой немигающим взглядом. Казалось, вот-вот хлынут слезы, такие же бурые и холодные, как миллионы капель, наполнявших реку нечистот. Сердце продолжало биться, а легкие втягивали воздух, однако Хань Зише понимал, что с каждым мигом все сильнее задыхается. Он не мог поверить в то, что Хань И, если не погибла, то попала в руки монстрам, которые мучили ее не хуже злых духов в судилищах. Почему? Ну почему это произошло именно с ней? Хань И не заслужила подобного. А он разве заслужил? Сначала потерял отца, теперь фактически потерял Хань И. Остался совершенно один, без людей, близких его глупому мальчишескому сердцу. Даже Гу Бао боролся за свою жизнь в этом проклятом загробном царстве. Да и за жизнь ли? Вдруг он просто исчезнет, распадется на маленькие частички энергии и никогда не переродится. Подавшись вперед и оперевшись руками о сырую землю, Хань Зише нахмурился, презирая собственную беспомощность. Глаза предательски защипало, и только спутанные волосы, упавшие на лоб, скрывали его слабость от чужих глаз. Он хотел кричать от злости, рыдать, как беспомощный юнец. Но с языка сорвался только один вопрос. «Какого демона я вообще тут оказался? Если наш мир не имеет отношения ко всему этому, то какого черта?» Да, он решил взойти на Чогори, чтобы поставить галочку в своем никому не нужном резюме, чтобы хвастаться статусом молодого альпиниста, преодолевшего трудности восхождения на 8000-ую гору. И вот таких выскочек, как он, в большинстве случаев ожидала смерть. Но Хань Зише соблюдал осторожность, как и его группа. Они даже отложили восхождение на день, чтобы поймать благоприятное погодное окно. И ни в одном прогнозе не говорилось о надвигающейся метели. «Вы пытались дотянуться до небес». С сочувствием обратилась к нему Шу Дуньжу, опускаясь рядом на колени. «Места силы есть в любом мире. И те, кто погибает в них, могут оказаться в ловушке другого мира. Кто-то совершает полный переход, а кто-то... В Ди Юи попадают только души и существа, живущие на грани миров. Демоны, небожители, гуи и другие создания, питающиеся духовной энергией. «Значит, я и в самом деле мертв», — пробормотал Хан Зише, приникнув головой к холодной земле. Впиваясь пальцами в ковер из переплетенной травы, он чувствовал, как мелкие песчинки забиваются под ногти. Из груди вырвался истерический смех. «Мертв. Почему только сейчас он наконец понял, что ему не вернуться обратно? Что все его достижения и комфортная жизнь остались позади? Все его награды по альпинизму, учеба в престижном университете, друзья и стремления — все исчезло в один миг. Он стал никем, бесцельно бродящей душой в потрепанном ханьфу, купленном за чужие деньги, потому что собственных у него просто не было. И Хани мертва, и Губао», — пробормотал он, чувствуя, как слезы повисли на ресницах. «Какой вообще смысл проходить все эти испытания, если жизнь закончилась? Может, лучше было бы спрыгнуть в ту реку за Ханьи? Или сгореть в этом пожаре? Дать тому ублюдку убить меня?» «Нет, не лучше», — уверенно и спокойно отозвалась Шудуньжу, накрыв его спину теплой ладонью и погладив, словно дрожащего под дождем щенка. «Даже в Диюе ты не лишен своей личности, и ты должен бороться за возможность отправиться на перерождение. А если не желаешь перерождаться, можешь попробовать обосноваться где-нибудь здесь, выполнять работу и...» «Да какой смысл в этой работе?» — взвился Хан Зише, резко выпрямившись и с раздражением глянув на собеседницу. Стоило, конечно, отдать ей должное. Ее ничуть не испугала его агрессия. Наоборот, вызвала сочувствие. «Ладно, неважно». Раздраженно стерев слезы длинным пыльным рукавом, Хан Зише недовольно фыркнул и тряхнул головой, отгоняя порыв слабости. Пусть в мужском обличии к Шудуньжу и вернулся образ доброго товарища, готового поддержать его без осуждения, она оставалась женщиной. А в присутствии женщины Хан Зише совершенно не хотел выглядеть слабым. Да и слезами дело не исправить. Что изменится, если он закатит даже самую настоящую истерику? Разве что вызовет у демоницы презрение. Ведь он и так в ее глазах всего лишь молодой нелепый мальчишка, едва успевший вкусить прелесть жизни. «Я помогу тебе с твоим другом», — решил Хан Зише. «Но вы поможете мне отыскать Хани, живой или мертвой. Но вы поможете отыскать ее». Шудуньжу не спешила принимать его условия. По спокойному выражению ее лица было трудно разгадать ее мысли. Тем не менее, кивнув, она отозвалась. «Госпожа Хань жива. Иначе Юн Сяо почувствовал бы разрыв их связи. Он тоже стремится найти ее. Поэтому мы поможем вам воссоединиться». «А зачем он ее ищет?» Все же не удержался от каверзного вопроса Хан Зише, с подозрением глянув на собеседницу. «Не ты ли сказала, что Хань И нужна ему, чтобы убить тебя?» «Вряд ли госпожа Хань смогла бы, даже при использовании метки слуги», — небрежно бросила она. «Но я помогаю в поисках, потому что у меня нет выбора. Чем дальше слуга от хозяина, тем хуже становится хозяину. Он слабеет и морально устает. От такого помощника нет пользы. Не забывай, что Юнь Сяо также связан со мной особой клятвой». «Понятно». Приняв объяснение без особой охоты, но не найдя в них ничего подозрительного, Хан Зише помедлил, прежде чем задать еще один интересующий его вопрос. «А что насчет пожара? Ты охотилась за тем злым духом или почувствовала меня и решила помочь?» Как бы ни пытался Хан Зише уловить хоть какое-то мимолетное изменение в настроении Шудуньжу, он не обнаружил ничего подозрительного. Но по ее взгляду стало понятно, что злого духа явно не стоит списывать со счетов. Ответила она не сразу, а нахмурилась, так словно недавнее происшествие имеет огромное влияние на их теперешнее положение. Это был Хэючан. Хэючан с китайского «черное непостоянство». Первоначально «учан» — это китайский перевод санскритского термина «анитуа». «А» — отрицание, «нитуа» — вечный, постоянный, неизменный. Этот смысл, отраженный в китайском переводе. «Хэй Учан?» — с сомнением переспросил Хан Зише. Это имя подсознательно казалось знакомым. «Учан. Учан. Почему у меня есть чувство, что я где-то слышал это имя?» «Не только слышал, но и видел его. Как бы правильно сказать? Брата по силе. Бай Учана. Помнишь, когда мы проходили третье судилище, в самом конце нам повстречался дух в белых одеждах с высокой шапкой?» «Точно!» — озаренно захлопав ресницами, отозвался Хан Зише. «Бай Учан и Хэй Учан — это же одни из популярных персонажей нашего фольклора о Диюе. Меня ими еще мать пугала в детстве, как и другими темными гуями. А еще с семью кругами ада бухгалтерии». «Бухгалтерии? Неважно», — отмахнулся он. «Если это Хэйучан, то что он делал в городе? Да еще устроил пожар? Когда я пришел на пепелище, он будто играл со мной. Вел к Тяньзе, тому воину, который очутился с нами на первом судилище. И...» От одного воспоминания, во что превратился Тяньзе после пожара, к горлу подкатила тошнота. Хан Цзишэ все еще с трудом мог думать о минувшей ночи. Он сразу начинал чувствовать запах горелой плоти и страх на сердце. «Не думаю, что его интересовал именно ты», — заметила Шу Дуньжу, задумчиво обернувшись к густой роще, на которую с реки накатывали клубы тумана. «У этих духов скверный характер. Они любят пугать и играть с затерянными душами. И тем не менее, они остаются чиновниками Диюя. Девиз Хэйучэна прост. Увидишь меня — смерть тебе. Цзянь Усыцзай. С китайского дословно «увидишь меня — смерть тебе». Может, это предупреждение Угуаньвану за то, что он так открыто позволяет работорговцам устраивать рынок под стенами внутреннего города. Ты всего лишь оказался не в том месте и не в то время. Вряд ли бы он тебя тронул, но я решила не рисковать. Улыбнувшись, словно лишний раз пытаясь успокоить его, Шу Дуньжу поднялась с колен и, отряхнув длинные штаны, протянула руку Хан Цзишэ. Помедлив, он принял помощь и, бросив последний взгляд на бурую реку, двинулся следом за демоницей. Шаг, другой, они шли в тишине, храня молчание, и на этот раз не держались за руки. Но вместо того, чтобы насладиться моментом покоя, Хан Цзишэ поддался невеселым размышлениям. Потому что он точно был уверен, что причиной пожара стало далеко не своеволие Угуаньвана. Эта тварь, Хэйучан, играл именно с ним. Иначе Губао тоже не подвергся бы нападению. Ну, или что логичнее заключить, Хэйучан не стал бы обращать внимание на Хан Цзишэ. Ситуация не из приятных. И меньше всего Хан Цзишэ нравилось то, что он остался один на один с людьми, которые могли бессовестно врать ему в лицо для достижения своих целей. Пусть Шу Дуньжу и выглядела искренней в своих речах, интуиция подсказывала, никому нельзя доверять. И лучше бы он ошибался, потому что в противном случае ему уже не повезло вляпаться в огромные проблемы.